И. Посмертная сцена. В успешных сценариях посмертная сцена обычно представляется очень реалистично. Человек создал крупную фирму, или оставил много трудов, или у него множество детей и внуков, и он знает, что дело его жизни переживет его самого, и те, кто продолжит его дело, будут провожать его в последний путь. Но обладатели трагических сценариев впадают в трогательное заблуждение относительно того, что произойдет после их смерти. Человек, совершающий романтическое самоубийство, например, говорит: «Они пожалеют», и представляет себе печальные, сентиментальные похороны, которые действительно могут состояться, а могут и не состояться. Тот, кто кончает с собой в гневе, говорит: «Я им покажу», но ошибается. Его имя даже не появится в газетах, если не считать колонки некрологов. С другой стороны, тот, кто кончает с собой от сознания тщетности всего земного или из раздражения и пытается сделать это незаметно, считая, что всем все равно, может в связи с какими-то непредвиденными обстоятельствами оказаться в заголовках газет. Даже человек, который кончает с собой, чтобы жена получила страховку, может промахнуться, если невнимательно прочел страховой полис. В целом же, последствия самоубийства не более предсказуемы, чем последствия убийства. Если не считать солдат и гангстеров, смерть и в результате самоубийства и путем убийства – плохое средство для решения проблем жизни. В любом случае, человеку, думающему о самоубийстве, следует твердо усвоить два неизбежных правила смерти. Первое. Родителю не позволено умирать, пока его дети не достигли 18 лет. Второе. Детям не позволено умирать, пока живы их родители. Случаи, когда у человека нет несовершеннолетних детей или живых родителей, следует рассматривать индивидуально, но каждый пациент, согласившийся проходить курс лечения, должен пообещать не нарушать эти правила, если они оба или одно из них применимы в его случае. Нужно также взять с пациентов слово, что предписание терапевта они никогда не будут использовать с неподобающими целями, включая попытки самоубийства.